Виктор Каннинг. Проходная пешка. Роман. Журнал «Неман». Номера 7, 8, 9 за 1984 год. Виктор Каннинг родился в 1911 году. Автор более 30 романов, множество рассказов и киносценариев. За книгу «Особенность Рейнбёрдов» 1974 год был удостоен серебряного кинжала, высшей награды Ассоциации английских детективных писателей. Перевод Саввова. Вячеслав Юрьевич Саввов родился в 1961 году в городе Кирове. Окончил Минский радиотехнический институт. Работает инженером по вычислительной технике. Пробует силы в прозе, занимается переводами с английского. Вниманию читателей «Немана» предлагается его первая крупная переводческая работа. Глава первая. Эндрю Рейк рассчитывался за номер в отеле. Девушка за конторкой смотрела на него с одобрением. Белоснежная рубашка, светло-голубой галстук, который лучше всего подходил к его костюму, сшитому на заказ из твида елочка. Глаза, прекрасные глаза, почти такие же голубые, как и галстук. Когда он прищурился, изучая свет, в уголках веером собрались морщинки. «Такой высокий, стройный. А ведь ему уже далеко за 30», — подумала девушка. Она представила, как проводит кончиком пальца по его подбородку, по упругой, жесткой, загорелой коже. Ей нравилось это лицо. Открытое, честное и умное, с большим волевым ртом и благородными губами. Девушка на миг зажмурилась и попыталась удержать его в памяти, но образ внезапно затуманился. Красивое лицо, а вот запомнить его нелегко. Сама того не подозревая, она столкнулась с одним из маленьких достоинств Рейкса. Он заполнил чек и расписался «Джон Э. Фрэмптон». Выписав квитанцию, девушка приколола ее к счету. «Спасибо, мистер Фрэмптон. Надеюсь, вам было хорошо у нас». «Благодарю вас, конечно». Рейкс улыбнулся, и у девушки вдруг поднялось настроение. Радость овладела ею, захотелось что-то сделать для него, разделить с ним все, все что угодно. Еще одно маленькое достоинство Рейкса. Она, однако, и представить себе не могла, что если бы обстоятельства потребовали, правда, они никогда еще не были так жестоки с Рейксом, он убил бы ее, не моргнув глазом. «Хорошая девушка», — подумал он. Она оказалась не просто служительницей отеля, а тем человеком, кому он выписал последний поддельный чек. Сегодня наступит конец почти целому 20-летию, нетронутому ни подозрениями насчет правомерности его, ни раскаянием. И теперь Эндрю Рейкс, столь долго живший под чужими именами, предаст их забвению. В эти минуты душа его обрела долгожданный покой. Он, наконец, выполнил то, что поклялся сделать еще 19-летним юношей, глядя, как гробовщики, поплевав на ладони, взялись за лопаты, и комья сухой от летней жары Девонской земли застучали по крышке дубового гроба с телом его отца. На переулке было жарко, пахло разогретым асфальтом. В ущелье узенького переулка влетел голубь, притормозил и приземлился рядом с Рейксом. Под лучами солнца перышки на шее птицы покрылись радужной глазурью. Голубой турман с серебряным кольцом на лапке. Не простой лондонский бродяга, а путешественник, обладатель голубятни на каком-нибудь заднем дворе. Рейкс свернул на Сент-Джеймс-стрит и, не торопясь, направился к Пэл-Мэллу. «А дома речка, наверное, разлилась и помутнела от недавних дождей», — думал он. «На муху клевать не будет». Ему вдруг захотелось купить еще парочку мормышек и маленьких блесен для спиннинга, благо магазин Харди был в двух шагах,